Это был замечательный отдых. За две декады, проведенных в санатории, девушка видела от силы пятерых незнакомых людей, да и то мельком. Незнакомцы вежливо кивали головами и с равнодушным видом проходили мимо. Никаких расспросов, глупых реплик, автографов. Абсолютное уединение. Охрана не пропускала на территорию комплекса ни одного постороннего человека. Девушка часами гуляла по пляжу, бродила по молу, наслаждаясь порывистым влажным морским ветром. После пустыни смерти в горле до сих пор ощущалась неестественная сухость, и избавиться от нее оказалось не так-то просто. Две ночи подряд Олис просыпалась от кошмарных сновидений. Девушке снилось, что она проваливается в пасть песчаного червя, что на нее набрасывается стая голодных тапсанов, а отряд преследуют кровожадные вампиры. Кроул так отчетливо видела их огромные окровавленные топоры, что в ужасе закричала. Услышав крики, в спальню прибежали отец и мать. Тяжело дыша, девушка утирала со лба холодный пот. Какое счастье, что это только сон. Олис лежит в мягкой, удобной постели, и ей сейчас совершенно ничего не угрожает. Невольно Кроул подумала об Олисе. Землянам рассчитывать на подобную благодарность аланского народа не приходится. Теперь их дом – Тоскона. Для девушки испытания закончились, для наемников они лишь начинаются. Храбров рано или поздно погибнет в этом отвратительном мире. Освоение древней планеты – очень нелегкое и опасное дело. Наверное, тот молодой журналист был прав. Скорее всего, на Тоскону отправляют исключительно непосвященных. Среди десантников лишь единицы родились и выросли на Алане, а космические станции и базы перенаселены. Что за глупые мысли? Разве Олис имеет право так думать? Великий координатор лучше знает, что надо делать и как поступать. Правитель хочет только добра своему народу. За 200 лет он превратил отсталую планету в могущественную звездную державу. Теперь страна стала еще сильнее. Олис, выбросить из памяти Русича девушка так и не сумела. Она закрывала глаза и отчетливо представляла себе его образ. Ей виделись чуть ироничная улыбка, язвительные искорки в зрачках, легкая юношеская щетина на щеках и подбородке. Как же хочется провести по ней рукой. Глупое, бессмысленное, несбыточное желание. Кроул никогда не вернется на Тоскону. Между ней и варваром с земли лежит бездонная пропасть, а потому землянина надо побыстрее забыть. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Срок реабилитации истек. Олис прошла курс психотерапии у лучших специалистов Алана. Ночные кошмары ее больше не мучили, хотя воспоминания были достаточно отчетливыми и последовательными. Кроул восстанавливала мельчайшие подробности похода без труда. Чтобы не опозориться перед учеными мужами Академии, доклад необходимо подготовить основательно. К сожалению, отец покинул санаторий несколько дней назад. Государственные дела постоянно отрывали его от семьи, а помощь опытного чиновника Олис бы не помешала. Последние двое суток девушка непрерывно сидела у компьютера, изучая материалы в планетарной сети и систематизируя свои знания и наблюдения. Она должна оправдать ожидания ученых. Дверь бесшумно отъехала в сторону, и в комнату вошла красивая 40-летняя женщина средних лет. Ее короткие темно-каштановые волосы были аккуратно уложены. На коже замечался почти прозрачный макияж. Велла Кроул всегда считалась одной из самых привлекательных представительниц высшего света Фланкии. Найджел не без основания гордился внешностью и умом жены. Их брак был заключен по любви и за 20 лет не дал ни одной трещины. Хотя разводы в аланском обществе были довольно распространенным явлением. Женщина осторожно приблизилась к креслу, где, положив руку под голову, спала дочь. Велла протянула руку к Олис и невольно замерла. Будить девушку не хотелось. Бедняжка работала почти всю ночь и очень устала. Вздохнув, Кроул отступила назад и села на диван. Оторвать взгляд от единственной дочери никак не удавалось. Она была прекрасна. Бутон раскрылся и превратился в восхитительный цветок. Ее красавица будет пользоваться успехом у мужчин. Как удивительно сочетаются в ней изящество и огромная внутренняя сила. Когда Велла узнала, что Олис отправилась на Тоскону, то едва не сошла с ума от страха, но при этом ничуть не удивилась. Ее девочка унаследовала отцовский характер и всегда отличалась упрямством, целеустремленностью и своенравием. Если она приняла решение, то обязательно достигнет цели. Трудности не пугали девушку. Наоборот, ее любопытство только возрастало. Кроул словно почувствовала посторонний взгляд и открыла глаза. Напротив нее, с грустным выражением на лице, сидела мать. «Что-то случилось?» — спросила девушка. «Гравитационный катер прилетит через час», — спокойно вымолвила Велла. «Наш отдых закончен. Мы возвращаемся в столицу. Твой доклад в академии состоится сегодня в полдень». «Отлично!» — воскликнула Олис. «Я соскучилась по городу. Хочется вновь окунуться в его бурную жизнь». «Боюсь, тебе это не удастся», — возразила женщина. «Пора осознать, что твое положение в обществе изменилось. Слушатели академии, особая каста Алана, куда допускаются только посвященные высоких степеней. Не забывая своей известности, толпа в порыве чувств способна на любые безумства. Так что забудь о танцевальных вечерах, прогулках по паркам и скверам, придется пересмотреть даже круг знакомых и подруг». «Но я не хочу», — возмущенно проговорила Кроул. «Очень сожалею», — произнесла мать. «Однако такова цена карьеры. Когда твой отец стал главным технологом, нам пришлось переехать в другой город и разорвать связь со многими хорошими людьми. Ради высокого статуса приходится чем-то жертвовать». «Но у меня нет допуска к государственным секретам», — неуверенно заметила девушка. «Уже есть», — сочувственно улыбнулась Велла. «Ты знаешь так много о Тосконе, что сама являешься главным секретом Алана». «Почему?» — удивленно спросила Олис. «Что нам скрывать? У нас нет врагов. Маура нейтральна и не обладает звездным флотом». «Скоро ты все поймешь», — сказала женщина. «А сейчас пора завтракать. Перелет отнимет немало сил». «Арт, поди сюда». По команде Аланки в комнату тотчас вкатился небольшой пузатый робот с подносом на специальной подставке. Несколько бутербродов, порезанные дольки банкара и сок из мякоти апли. Руки-манипуляторы аккуратно переставили тарелки на стол, и металлический слуга мгновенно покинул помещение. Кроул ела молча, размышляя над словами матери. Она не ожидала, что ее жизнь так круто изменится. Слава дала девушке немало преимуществ, но сильно ограничила свободу. Вольготная, беззаботная юность, к сожалению, осталась в прошлом. Академия внешних цивилизаций располагалась на западной окраине Фланкии и имела несколько собственных посадочных площадок. Гравитационный катер, совершив необходимый вираж, плавно опустился на бетонную поверхность. Как только стихли двигатели, к машине направилась большая группа людей. Женщины поблагодарили пилотов за перелет и покинули аппарат. «Рад приветствовать вас», — вымолвил высокий худощавый мужчина. «Я руководитель Академии Шак Виндоу. Мы с нетерпением ждем доклада героини высадки на Тоскону. Столь богатого практического материала наука давно не получала». «Надеюсь, что не обману ваши ожидания», — смущенно произнесла Олис. К ней подходили мужчины и женщины, пожимали руку, мило улыбались, называли свои имена и фамилии и быстро отходили в сторону. Само собой, запомнить всех Кроул не могла при всем желании. Да это было и не нужно. Многие специалисты Академии не бывали даже на Земле и лекции читали исключительно по чужим отчетам. Таким образом, опыта в ведении переговоров с дикарями у девушки куда больше, чем у абсолютного большинства ученых-мужей. В сопровождении огромной свиты Олис двинулась к гигантскому 40-этажному зданию из стекла и металла. Столь высокие постройки на Алане начали возводить лишь около 50 лет назад, когда население планеты достигло 6 миллиардов и возникли проблемы с посевными площадями. Мегаполисы чересчур разрослись и угрожали продовольственной программе Великого Координатора. Фабрики по выпуску синтетической пищи не справлялись с заказами, и вдобавок ко всему, у части населения от подобной еды появились аллергические заболевания. Полностью отказаться от естественных продуктов аланцы не могли, да и не хотели. К огромному удивлению Кроул, холл Академии оказался пуст. Лишь несколько сотрудников службы безопасности бесцельно прохаживались по мраморному полу, то и дело поглядывая на входную дверь. Стоило створкам разъехаться в стороны, как офицеры молниеносно заняли свои места по периметру. Только теперь девушка осознала слова матери. Статус Олис значительно поднялся, и в нем нет места беззаботному, легкомысленному веселью. Охрана, явно или тайно, всегда будет следовать за Кроул. Она является носительницей бесценной информации по освоению Тосконы. Тяжело вздохнув, девушка направилась за Виндалом. Мужчина шел чуть впереди, время от времени поясняя Олис цели Академии и раскрывающиеся перспективы в связи с колонизацией древней метрополии. Кроул его не слушала. Машинально кивая, она разглядывала интерьер помещения научного центра. Идеально отшлифованные голубые стены, вмонтированные в потолок изящные светильники. Через строго определенные расстояния стоят широкие вазы с высокими, тонкими растениями. Сине-зеленые листья очень удачно гармонируют с окружающей цветовой гаммой, не бросаясь в глаза и отвлекая внимание. В небольших нишах размещены мягкие, глубокие кресла и низкие круглые столики из дорогого красного дерева. Здесь слушатели учебного заведения могут, никому не мешая, обсудить спорные вопросы. Пройдя по коридору, процессия вошла в лифт и поднялась на 11 этаж. Почти сразу шаг остановился. Доброжелательно улыбнувшись, мужчина произнес: «Приготовьтесь, встреча будет не менее торжественной, чем на космодроме». В ответ девушка лишь растерянно пожала плечами. Виндоул первым вошел в зал и громко, не без пафоса, провозгласил: «Дамы и господа! Перед вами выступит участница героической высадки на Тоскону Олис Кроул. Встречайте!» Помещение мгновенно огласилось громкими аплодисментами. Девушка повернулась к матери. «К чему все это? Я ведь не певица и не актриса. У меня серьезный научный доклад. Происходящее же напоминает дешевое шоу», — с горечью вымолвила Олис. «Издержки славы», — ответила Вэлла. «Ты – народная героиня, и люди стараются показать свое отношение к твоему поступку. Постарайся не обращать внимания на лесть, научись отличать правду от лжи. Рано или поздно шум стихнет, а к тому времени нужно успеть занять подобающее положение в обществе. Если, конечно, не решишь выйти замуж». «Мама!» – сукаризной воскликнула Кроул. «Забудь!» – с улыбкой махнула рукой женщина. Расправив плечи, приподняв подбородок, небрежно откинув волосы со лба, девушка смело шагнула в зал. Чего ей бояться? Никто не в силах отменить решение Великого Координатора. Даже если доклад будет неудачным, она все равно останется слушательницей Академии. Быстрыми шагами Олис пересекла помещение, взошла на сцену и остановилась рядом с Шаком. Едва заметно кивнув головой, Кроул произнесла: «Благодарю вас за теплую встречу. Прошу садиться, я очень волнуюсь и хочу побыстрее приступить к изложению материала. Надеюсь, он заинтересует вас. Если никто не возражает, мы начнем с краткого обзора существующих на Тосконе сообществ дикарей». Аланцы неторопливо рассаживались по своим местам. Зал оказался не столь уж велик. Он вмещал не более 200 человек. Здесь находились убеленные сединами ученые, преподаватели различных кафедр, женщины зрелого возраста из великосветского общества. Молодых людей, не достигших 30 лет, можно было сосчитать по пальцам. Почти треть присутствующих составляли высшие военные чины Алана. Им предстояло спланировать боевые операции на Тосконе, а значит, следовало лучше узнать потенциального врага. Девушка вставила диск в компьютер и, мельком взглянув на экран, направилась к импровизированной трибуне. «Мой доклад называется «Взаимоотношения землян с варварскими народами Тосконы и возможная политика Алана в данных условиях», — начала Олис. Она сделала небольшую паузу, сделала глоток воды и уверенно продолжила. «Программа воскрешения, разработанная советником Делонтом, дает возможность нашей стране получить отлично подготовленных солдат, способных воевать в сложных условиях. Ни для кого не секрет, что десантники космических баз не обладают практическими навыками и боевым опытом. Поэтому первые экспедиции на Оливию закончились провалом. Земляне же неприхотливы, выносливы, жестоки, способны отлично сражаться. Они способны противостоять сразу нескольким бойцам. Во время стычек часто проявляют смекалку и хитрость, что говорит о гибкости ума. Варварская культура Земли постоянно изучалась древними тосконцами. Мы же занялись этой проблемой совсем недавно. Тяжелый крейсер-гигант, оснащенный научной и медицинской аппаратурой, несколько месяцев находился на орбите планеты. Группа советника Делонта похищала людей с поверхности, но мозг землян не выдерживал резкой смены обстановки, и человек сходил с ума. Однако, если существует возможность вытащить воина с поля боя в состоянии клинической смерти, то специальная программа усовершенствования позволяет поднять уровень интеллекта до нужных величин. С этой категорией варваров уже можно работать. Дикари по-прежнему агрессивны, своенравны и грубы. Однако они прекрасно осознают, что их ждет в случае неподчинения. Невведенный вовремя стабилизатор приведет к очень болезненной, мучительной смерти. Таким образом, используя угрозы и убеждения, советник добился цели. Преодолев все препятствия, группа нашла пригодный для посадки космодром. Теперь поговорим непосредственно о взаимоотношениях дикарей двух планет. Доклад Кроул длился почти 3 часа. Девушка во всех подробностях описала встречу с лемами и долами, посещение клона, стычки с бандитами и дикими животными. Особый акцент Оли сделала на поведении землян. Она пыталась показать на примерах психологические различия между наемниками. По ее мнению, разница менталитета зависела от страны, из которой был доставлен воин. В будущем это придется учитывать. Предложения по освоению Тосконы носили расплывчатый и рекомендательный характер. Без сомнения, в первой фазе колонизации без землян не обойтись. Столкновения с местными жителями, особенно с морсвельцами, будут жестокими и кровопролитными. В то же время Кроул считала, что многие оливийцы достаточно доброжелательны и смогут быть ассимилированы. Если удастся изменить их негативное отношение к Алану, то процесс захвата планеты резко ускорится. Как поступить с мутантами, Олис не знала и честно в этом призналась. Политика тотального уничтожения вызовет всплеск агрессии со стороны тосконцев, но в то же время нельзя оставлять без внимания отвратительные культы чертей, вампиров и властелинов пустыни. Девушка склонялась к созданию резерваций для данных народов в отдаленных уголках Оливии. Неблагоприятные условия и контроль над рождаемостью сведут численность мутантов к минимуму. В любом случае, действовать надо осторожно и последовательно, иначе больших жертв среди колонистов не избежать. Бурные аплодисменты присутствующих подтвердили правильность выводов Кроул. Доклад удался, в этом не было сомнений. Пожимая руку Олис, Виндоул проговорил: «Благодарим вас за отличный доклад. Это лишь первый камень в фундаменте научного понимания проблемы». Перед Академией стоят исключительно важные задачи. Именно нам предстоит готовить специалистов, которые будут работать с дикими племенами Тосконы. Через 12 дней начинаются учебные занятия. Вы зачислены в специальную группу по психологии и психоанализу. Теоретические знания, полученные здесь, дополнят ваш уникальный практический опыт. «Благодарю вас», — уважительно вымолвила девушка. «В Академии внешних цивилизаций собраны самые квалифицированные преподаватели Алана. Для меня большая честь обучаться в столь известном учебном заведении». Состязания в лесте закончились, и Кроул в сопровождении матери покинула зал. Следом за женщинами к выходу потянулись ученые и военные. Только сейчас они получили возможность обсудить услышанное. То и дело вспыхивали бурные дебаты. Прийти к общему мнению будет весьма непросто. Жить рядом с мутантами аланцы вряд ли смогут. Между тем, руководитель Академии терпеливо ждал, когда аудиторию покинет последний человек. Как только двери закрылись, он включил экран голографа. На него пристально смотрели огромные, проницательные глаза правителя. «Каково твое мнение, Шак?» — спросил великий координатор. «Доклад неплох, хотя сыроват и чересчур эмоционален», — заметил Виндоу. «Олис слишком много времени уделила описаниям. Меня не интересует ее выступление», — оборвал его владыка страны. «Я все прекрасно слышал. Что ты думаешь о девушке?» «Она мягка и слишком чувствительна», — задумчиво произнес мужчина. «Однако нет причин сомневаться в преданности, Кроул. Степень посвящения Олис достаточно высока, но вряд ли покорительница Тосконы готова принять всю правду. Девушка даже не догадывается о планах переселения. Думаю, пока не стоит раскрывать ей детали проекта колонизации». «Пожалуй», — согласился правитель. «За 2 года обучения изменится многое. Постарайтесь направить ход мыслей Кроул в нужное направление». «Непременно», — утвердительно кивнул головой Шак. Экран погас, аланец устало опустился в кресло и снова вспомнил Кроул. 19 лет, а какие амбиции! Впрочем, смела, красива и не глупа. Удивительное сочетание качеств. Не случайно великий координатор взял ее под негласное покровительство. Судя по всему, у владыки существуют особые планы в отношении Олис. Нет сомнений, Кроул далеко пойдет. Если, конечно, не наделает ошибок и осознает, что поставленные великим координатором цели важнее миллионов жизней простых аланцев.